полное торжество? Да, но только на 3 месяца. Можно легко справиться с мальчишкой-императором. Совсем непросто углядеть за ходом всех придворных интриг. Меньшиков слишком привык к поддержке Петра. Слишком быстро успокаивается на достигнутом. Как мог он, один из самых тонких и опытных царедворцев, забыть о зыбкости любых союзов, любого соотношения сил, если ставкой становится полнота самодержавной власти? Впрочем, любой власти. Очередной розыгрыш у трона. И 7 сентября того же 1727 года Меньшиков под арестом. Дальше ссылка с семьей в Раненбург до окончания следствия. Правда, пока еще никто не знает смысла обвинения. Все зависит от формирования придворных групп. Члены Верховного Тайного Совета сходятся на том, что надо изолировать от двора Меньшикова, и не менее важно немедленно изолировать от Меньшикова и от двора Варвару Арсеньеву. Перехваченная по дороге в Раненбург, кто же сомневался, что помчится она именно туда? Проклятая Горбунья, как отзовутся о ней новые фавориты императора, Долгорукие, направляется в монастырь в Александрову Слободу, где столько лет продержал Петр своих старших, державших руку царевны Софьи, сестер. Борьба за Меньшикова с участием Варвары представляется опасной для тех, кто сумел пошатнуть могущество Светлейшего. 27 марта 1728 года следует указ об окончательном обвинении Меньшикова и суровейший приговор. Чего лишился Светлейший? Миллионного или многомиллионного состояния? Возможно ли это подсчитать? В одной только Малороссии у бывшего денщика числилось 4 города, 88 сел, 99 деревень, 14 слобод, 1 волость. А двор из родственников и свойственников ее высочества, обрученной невесты Марии Александры, на содержание которого выдавалось в год больше, чем цесаревне Елизавете. Лондон, Министерство иностранных дел, правительство Вигов. Очередные события в Курляндии, милорд. Новый претендент. Арест и высылка под стражей в Петербург Бестужева сеньора. Так неожиданно и круто. Причина. Сообщения агентов противоречивы и неясны. К чему сводится официальное обвинение? Оно еще не предъявлено, и содержание его не удалось узнать. Все делается по указу Верховного Тайного Совета и в глубочайшей тайне. Но слухи же существуют, курляндские и петербургские варианты. В Петербурге толкуют о государственной измене, разглашении важных для империи сведений в разговорах с иностранцами. У Бестужева сеньора не так много было в этом отношении возможностей. Логический вывод – вопрос о курляндской короне. Очередные происки претендента, помешавшие чьим-то интересам среди русской знати. Никто из долгоруких не интересовался Курляндией? Исходя из тех сведений, которыми мы располагаем, нет. Они заняты обручением императора с невестой из своего семейства. Это хлопотное и неблагодарное дело – если иметь в виду, что мальчишка подрос и начинает проявлять собственные вкусы и желания. До венчания молодой пары они не рискнут думать о чем-либо другом. Полагаю, вам известны попытки царского любимца Алексея Долгорукого жениться на цесаревне Елизавете. Но это не приобретение герцогской короны, милорд. И вы еще не сказали о курляндских толках. Они полностью подтверждают ваше предположение. Похоже, что Бестужев сеньор то ли подготавливал, то ли даже приступил к попытке захвата короны. Он мог рассчитывать на популярность среди местных дворян в гораздо большей степени, чем, скажем, Меньшиков. И к тому же на поддержку обоих сыновей. Их положение в Польше и Гамбурге внушительно, а умение интриговать отличается редким совершенством. Имелся в виду брак с Анной как обязательное условие. И каково же теперь положение герцогини? Судя по всему, она смертельно напугана и готова отречься от былого фаворита. Былого? Что вы имеете в виду, применяя подобное определение? Бестужев еще не сослан и не казнен.